Глава 30. Ее нигде нет. Она ушла от него, но это необъяснимо и жестоко, это невозможно. Однако ее нет, квартира пуста. Она сказала, что поедет домой, и еще она сказала, что ей все равно. И вот он один в пустой квартире. Как она могла сказать такое? Как ей может быть все равно? Она вела себя так странно в последние дни, с того самого момента, как он предложил ей стать его женой. Водитель лимузина высадил ее здесь, около дома, но теперь ее нет. Она решила уйти от него. Но почему? Не его грубость оттолкнула ее, не его жестокая игра, не ссадины на ее теле, не темные следы на запястьях. Все это не то. Получается, ее оттолкнула его любовь. Другого объяснения просто нет. Максим замер в кресле перед темным, незажженным камином и посмотрел в пустоту. Что он сделал не так? Может быть, он чем-то обидел ее? Ни одного слова, никакого объяснения, ни записки, только пустая квартира и эта нелепая тишина, разрушающая его изнутри. Он не умеет страдать. Он никогда никого не любил. Может быть, он все не так понял? Максим прошел по темному коридору на кухню. Он прошел мимо барной стойки и остановился у кухонного острова, положил ладонь на холодный гранит и закрыл глаза. Сколько времени прошло с того дня, как Арина лежала тут перед ним, нежная и прекрасная. Он помнил каждую ее улыбку, каждый стон, каждый поцелуй, каждый рывок ее связанных рук. Куда она могла уйти? Максим вернулся в гостиную и огляделся. Ее одежда в шкафу, учебники на столе, тетрадь открыта, словно ждет возвращения своей хозяйки. Его букет стоит в широкой вазе. Розы распустились, и их аромат заполнял всю комнату. На улице так холодно. Куда? Может быть, она проголодалась и решила купить круассанов? Пошла в аптеку за таблетками от головной боли? Максим подошел к окну и посмотрел на темную Москву-реку, лежащую перед ним, и на сверкающий от ночной подсветки Крымский мост. «Я люблю тебя!» Ее голос все еще звучал в его памяти. Максим вздрогнул. Ему показалось вдруг на секунду, что он увидел ее, стоящую там одну, в темноте на набережной. Но этого не могло быть. Откуда бы ей там взяться? Зачем бы она стояла там и смотрела на их окна? Что ей делать там, на улице, где так холодно и ветрено? И все же. Максим высунулся из окна и посмотрел туда, где, как ему показалось, она стояла минуту назад. Нет, никого. Он подождал еще немного, почему-то волнуюсь, но ничего не изменилось. Тишина, проклятая тишина. И тогда он вдруг подумал, что все может иметь и какое-то другое объяснение. Она ведь даже не позвонила ему. Он позвонит ей. Максим запустил руку в задний карман джинсов. Он позвонит ей и спросит, почему она так поступает с ним. И пусть она скажет ему в лицо, что он больше не нужен ей и что она не хочет быть его женой, что все кончено. Если это так, ему необходимо услышать это от нее. Пусть скажет. Только вот телефона у Максима в кармане не оказалось. На несколько секунд он растерялся. Он что, потерял телефон? Широкая счастливая улыбка осветила его лицо. Она звонила ему, но он не ответил. Ей просто понадобилось куда-то уйти. Может быть, ее дурацкая подруга позвонила ей и попросила о чем-то. Может быть, что-то с родителями? Или какой-нибудь собаке где-нибудь стало плохо, и знакомые попросили Арину помочь, как ветеринара. Кто знает, какие могли возникнуть проблемы. А он, идиот, потерял телефон. Максим проверил все карманы еще раз, потом спустился в гараж и перерыл все в машине. Телефона не было. Какая глупость. Театр абсурда. И тут он вдруг расхохотался. Ведь он даже телефона Арины не помнит. Какой-то там длиннющий номер. У него в аппарате она была записана как «Белоснежка». Она скоро вернется, и все встанет на свои места. Максим прошел по квартире и прошерстил все вещи более внимательным взглядом. Арина была здесь. Она сбросила туфли на шпильки. О, это понятно. Она так ненавидит каблуки. Значит, она переобулась. Но не в кеды. Хм. И платье он тоже не нашел. Ушла в платье с открытой спиной? Спешила? Возможно, но куда? И забрала все наличные. Максим замер около письменного стола, изумленно разглядывая стерильно чистый ящик, в котором он держал купюры. Только железная мелочь и осталась. Господи, зачем? Сколько там было денег? Копейки. Да у нее на карточке доступ к суммам в 100 раз большим, причем безо всяких ограничений или паролей. О чем он? Одно кольцо на ее пальце стоило в 100 раз больше, чем в ящике было денег. Она не хотела светить карточку? Что за ерунда? Максим почувствовал вдруг, как будто он попал в один из своих снов. И снова это пугающее чувство, будто он не может пошевелиться и что чудовище где-то поблизости. Она не ушла. Что-то случилось. Что-то изменилось буквально сразу после того, как он сделал ей предложение. Может быть, даже до того, как он его сделал. Она была такой тихой, такой потерянной в тот день. Он думал это от неожиданности. Думал, она так потрясена из-за их любви, и что ее слезы — это слезы счастья. Что если она была потрясена из-за чего-то другого, и слезы были пролиты из-за чего-то другого, чего-то, что напугало ее. Максим опять огляделся. Ему нужно связаться с нею как можно быстрее. Черт, как он мог потерять телефон? Он посмотрел на часы. 1 час. Если бы она просто ушла в магазин или в аптеку, она бы уже давно вернулась. Да и не пошла бы она ни в магазин, ни в аптеку. Его отец. Он может стоять за всем этим. Максим бросился к своему портфелю и достал ноутбук. Всегда, когда в жизни Максима случалось что-то плохое, за этим стоял его отец. Но сейчас все это было совершенно неважно. Нужно что-то предпринять. Нужно позвонить. Кому же он может позвонить? Ричарду. Конечно, у Ричарда есть телефон Белоснежки. Максим загрузил ноутбук и открыл Skype, в котором у него были продублированы почти все контакты. Ричарда Квинси нет в сети. Черт. Он попробовал набрать телефон Кларисы, но она тоже не отвечала. Максим в задумчивости смотрел на ярлык, показывающий, что Аркадий в сети. Позвонить ему? Но у него все равно нет телефона Белоснежки, а кроме того, он может тут же побежать и доложить обо всем отцу. Нельзя забывать, кто такой Аркадий и чьи интересы он представляет. Хотя всю жизнь, сколько Максим себя помнил, Аркадий был рядом, и по большому счету, он был куда ближе ему, чем родной отец. Все равно, он не поймет. Максим вспомнил, каким удивленным взглядом смотрел на него Аркадий тогда в Берлине. «Это что-то новое», — сказал он тогда. «О, он даже не представляет, насколько новое». Максим обескураженно смотрел на имена и иконки в Скайпе, пытаясь придумать, кому еще позвонить. Может быть, подруге Арины, Нелли? Отличная была бы идея, но ее номер Максим тоже держал в телефоне. Да и нехорошая была эта Нелли. Максим прекрасно помнил, как она торговала своей подругой, а потом и самой собой, лишь бы удержать его интерес. Такая подруга хуже 10 врагов. Тогда кому? У родителей Арины нет никакого Скайпа. Можно позвонить в клинику Боре Фаберже. Если повезет, и Боря сегодня там, то у него телефон Арины точно есть. Максим загорелся от радости. Найти телефон ветеринарной клиники «Умка» не представлялось проблемой. 3 секунды в интернете, и у него в руках несколько номеров филиала на Красносельской. Он вспомнил, как в начале лета он почти свел с ума своего московского пресс-секретаря, требуя от нее кота. Все для того, чтобы найти предлог для визита в эту клинику. Как давно это было? Кажется, будто 100 лет назад. Максим переписал цифры на какую-то бумажку и переключился обратно. Он уже вводил номер клиники в окошко Скайпа, чтобы позвонить. Это было быстрее и проще. И Максим довольно часто пользовался номером Скайпа для связи с партнерами и друзьями из других стран. В современном мире есть 1 000 000 способов позвонить абоненту, если знать его номера. Максим в нетерпении ждал, пока гудок сменится чьим-нибудь голосом, но трубку долго не брали. Максиму пришлось набрать другой номер и снова слушать гудки. Затем раздался усталый и хриплый мужской голос. «Клиника «Умка». Чем могу помочь?» «Могу я поговорить с Борисом?» — спросил Максим, и в этот момент вдруг заметил кое-что. «Ничего особенного, что у него в почте лежит 5 непрочитанных писем». Механически Максим переключился на почту, чтобы опять же, как он и всегда это делал, посмотреть, что за почта ему пришла, и решить, что прочитать сейчас, а что отложить на потом. «Борис сегодня не работает», — устало доложил голос. «У него завтра смена». «Вы не могли бы дать мне его мобильный номер? Это дело огромной важности», — быстро проговорил Максим, с изумлением глядя на одно письмо. «Оно что, действительно от Арины?» «К сожалению, это против правил». Голос недовольный. «Позвоните завтра». «Подождите, вы можете сами позвонить ему. Мне нужно просто передать ему сообщение. Он поймет. Просто это нужно сделать прямо сейчас. Это очень важно. Он будет вам благодарен, если вы выполните мою просьбу. Это я вам гарантирую. Мое имя Максим Коршунов. Запишите мой номер в скайпе». Максим умел быть очень убедительным, поэтому голос, кто бы это ни был, покорно записал сообщение и номер для Бориса и пообещал немедленно с ним связаться. «Если он, конечно, ответит». «Спасибо, конечно, если ответит», — кивнул Максим и отключил связь. Скайп отозвался коротким звуковым сигналом на разрыв связи, но Максим уже забыл об этом звонке. Он смотрел и не верил своим глазам на письмо Арины. Судя по времени отправки, она послала ему его около часа назад. Боже мой, почему он не проверил этот чертов ящик на час раньше? Максим сидел напротив компьютера, бледный как снег. Прочитав первые строчки письма, Максим невольно поднес ладонь и прижал ее к губам. «Это просто невозможно. Невозможно! Мой милый Максим, счастье мое! Первое и самое важное, что я должна сказать тебе, я люблю тебя. Я люблю тебя, и я хочу быть твоей женой. Это правда. Писать письма — это слишком сложно для меня. Почему ты не отвечаешь на звонки? Я надеюсь, что я очень скоро увижу тебя и расскажу обо всем, что переполняет меня. Я должна была давно рассказать тебе все, но мне было так страшно, очень страшно. Мне и сейчас страшно. Что если мы никогда не увидимся снова? Я только что приехала в Шереметьево и теперь жду Ричарда в аэропорту. Он должен прилететь через полчаса. Это очень плохо, что ты не берешь трубку. Надеюсь, это не значит, что с тобой что-то случилось. Потому что если это так, я просто не знаю, как я это переживу. Потому что я так люблю тебя, что мне иногда кажется, что что-то внутри меня разорвется от счастья. Так оно велико. И еще ты должен знать, что ты самый лучший мужчина на свете. Лучше всех, кого я когда-либо знала. Что бы ты ни думал о себе, это неправда. Ты лучше, добрее и чище, чем ты можешь себе представить. И даже не думай возражать мне, Максим. Да-да, я прямо вижу, какое ты сейчас сделал лицо. Ты мужчина из моих снов. Я люблю тебя. Я уже скучаю по тебе. Мое тело скучает по тебе тоже. Максим, Максим. Такое красивое имя. Интересно, кто дал его тебе? Твой отец или твоя мать? Надеюсь только, что это не был твой дядя. Он страшный человек, твой дядя. И он считает, что знает тебя. Но это не так. Он ничего о тебе не знает. Он угрожал мне, Максим. Угрожал убить моих родителей, если я не оставлю тебя. Я должна была сказать тебе раньше, довериться тебе. Я просто не знала, что делать. Да, Максим, я растерялась. Прости меня за это. Я онемела. Все произошло так быстро. Он ушел. Каким-то образом он знал, когда ты уйдешь и когда ты вернешься. Почему он не верит, что я люблю тебя? Меня никто никогда не пытался напугать раньше. Это очень страшно, когда ты не знаешь, как защитить тех, кого любишь, от людей, силы и власть которых во столько раз превосходят твою, что ты чувствуешь себя муравьем под подошвой сапога. Думаешь, он действительно может навредить моим родителям? Мне холодно. Почему в аэропортах такие сквозняки? Я так рада, что Ричард решил прилететь. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я обратилась к нему. Но я не знаю, кому я могу доверять, Максим. Ты не отвечаешь на звонки. Я бы все отдала за то, что ты сейчас оказался рядом со мной. Ричард знает, что все то, что я сейчас скажу тебе, правда. Поэтому ты должен поверить тому, что я тебе скажу. Поверь мне и перезвони как можно скорее, любимый мой Максим. Ты никогда, никогда не был и на миллиметр сумасшедшим. Ты самый нормальный человек из всех, кого я знала. Ты сильный. Какой же ты сильный, Максим. Да-да, и не спорь. Твои сны — это воспоминания, Максим. Ты видишь один и тот же кошмар, участником которого ты был на самом деле, и после которого у тебя остался шрам в душе и шрам на груди. Твой дядя убил сам или присутствовал, когда убивали эту девушку, которая тебе снится. Ее имя — Екатерина Воронкова. Ты тоже был там. Тебе было 6. У тебя был плюшевый медведь. Как же сложно объяснить. Если ты найдешь ее изображение в сети, мне не придется больше ничего тебе рассказывать. Только одно. Будь очень осторожен. Теперь он знает, что ты помнишь ее лицо. Твой дядя увидел рисунок, когда приходил, чтобы угрожать мне. И он узнал ее, Екатерину. И он испугался и попытался скрыть свои чувства. Только я все равно заметила. Кажется, он заметил, что я заметила. У меня уже паранойя, да? Помнишь, мы летели из Берлина в Лондон на самолете твоего отца. Он тогда спрашивал меня, по-прежнему ли ты видишь кошмары. Я теперь знаю, что его интересовало, Максим. Ты по-прежнему не отвечаешь на звонки. Абонент, где ты? Волнение мешает думать здраво. Самолет Ричарда приземлился, и скоро он будет здесь. Я надеюсь на это. На всякий случай я купила новый телефонный номер. Вдруг мой старый прослушивал твой дядюшка. Позвони мне, пожалуйста, иначе я с ума сойду. Я люблю тебя, и это никогда не изменится. Никаких стоп-слов, Максим, я в твоих руках. Окаменевший, Максим сидел перед экраном, не шевелясь. Шок. Он снова и снова перечитывал строчки электронного письма, будто не верил до конца, что это сообщение пришло к нему на самом деле, а не во сне, с доставкой прямо из кромешного ада. Его персональный кошмар. О чем она говорит? Причем тут Аркадий? Это же невозможно. Аркадий угрожал ей? Как он посмел? Райан, сука! Мысли перескакивали. Мозг отказывался обрабатывать информацию. Слишком большой поток. Системный сбой. Ошибка. Что-то еще. Она забрала рисунки. Их нет на столе. Нет нигде. Она взяла их с собой. Это все не шутка. Но сейчас Максиму было глубоко наплевать на то, что случилось с ним 23 года назад. Самое главное — найти Арину. Немедленно. Номер. Она оставила новый номер. Он судорожно вдохнул и бросился барабанить по клавиатуре, набирая номер, оставленный Ариной, в конце письма. «Ответь, ответь, ответь, ответь!» Абонент не отвечает или временно недоступен. Механический голос повторял сухое, вежливое сообщение. Но Максим продолжал набирать цифры снова и снова. Хоть какое-то действие. Остановишься, и кошмар, от которого он бежал в ужасе столько лет, накроет его с новой силой, на сей раз наяву. Максим набирал Арине номер в сотый, наверное, раз, как вдруг услышал по скайпу входящий вызов. Максим вздрогнул, побледнел и сжал кулаки. Входящий вызов был от Аркадия. Конец второй книги. Текст читала Аглая Малиновская.